Смерть королевы. Запах. Мне кажется, так должны пахнуть героини Висконти. Сильвана Мангано в семейном портрете вполне могла бы пользоваться такими изысканно дорогими духами. Великолепная Розалия теперь, припоминаю, тоже предпочитала нечто подобное, хотя фильм итальянского «Дожа» ее сильно раздражил. Комплекс аристократизма. Так, кажется, определила она картину. В ответ на мой безмолвный вопрос тут же пустилось в рассуждение. Каждый ублюдок верит, что он отпрыск благородного господина, а каждый бездетный аристократ страшится окончательного умирания рода. Вот почему он готов соблазниться сомнительным отцовством. Помните, как герой Ланкастера ищет в развращенном проходимце фамильные черты? Как он готов полюбить этого поверхностно образованного, смазливого выродка? Даже мысль об усыновлении, навязываемая ему хорошенькой шлюшкой, не кажется высокомерному одиночке такой уж абсурдной. Уверена. Здесь же можно обнаружить ужас педерастии самого Висконти. Гомосексуализм как тупик развития, наказание бездетностью за разврат и прелюбодеяние благородных предков. Я, честно говоря, вяло и довольно убого возражая, вполне был готов согласиться с рассерженной фильмом Розалии. Хотя со временем, пару раз пересмотрев картину, все же обнаружил в ней значительно более сложную имприматуру людских взаимоотношений. И пресловутое понятие «любовь» играло в этих взаимоотношениях не последнюю роль, только выражено было не прямым способом, а опосредованно, намеками, жестами, не словами. И родство душ явно ценилось выше великим гомосексуалистам, чем кровные узы. Теперь, когда ввиду окончательного отсутствия страстного оппонента давний спор нельзя было возобновить аргументированным возражением, почему-то захотелось поверить, что и умница Розалия отказалась бы, в конце концов, от эффектных киноведческих выводов в пользу человеческого аргумента. Смерть спешит на запах счастливой любви, но долго пренебрегает эгоистическим одиночеством. Только в этом случае мысль об исчезновении спокойно вплетается в канву человеческих раздумий. Любви все-таки хочется, несмотря ни на что. Я старался не думать сейчас о той, что сидела за столиком буквально в 5 метрах от меня, но запах волновавших меня духов со всей очевидностью исходил именно от этой чудесной женщины. Изо всех сил я тщился не глядеть в ее сторону. Впрочем, моя партнерша, несмотря на видимую покорность, умудрялась все-таки каким-то образом вести и все время разворачивала меня в танце лицом к сидящей. Именно поэтому я сразу увидел, как к той подошел профессор. Он наклонился, что-то сказал, она ответила. Он снял очки, протянул ей руку. Она, слегка поколебавшись, оперлась на нее, вставая. Они вместе двинулись по направлению к нам. На сей раз моя девчушка резко отвернула меня от приближающейся пары. Судя по всему, сюжет ее заинтересовал. Тельце ее как-то сразу напряглось, личико нахмурилось. Видимо, ей важно было контролировать ситуацию. Когда минуты через 2 музыка внезапно оборвалась, моя красавица тут же остановилась как вкопанная и, уже не скрываясь, следила за нашими соседями по площадке. Оттуда раздавалось негромкое препирательство. Я тоже оглянулся. Вениамин, растопырив свои моржовые усы, грозно нависал над моим недавним мучителем, который, несмотря на эту нешуточную угрозу, крепко держал за руку свою партнершу по танцу и что-то очень тихо отвечал пианисту. Выскользнув из моих рук, любопытная барышня мгновенно оказалась в гуще событий. Она что-то спросила у профессора, при этом, кажется, назвала его греком. Он тут же отпустил руку партнерши и, резко развернувшись, направился к выходу, эскортируемый длинноногой красоткой и Вениамином. На какое-то мгновение мы с незнакомкой, пахнущей умопомрачительными духами, оказались на площадке совершенно одни. Остальные танцоры, видимо, ретировались во время блиц-конфликта. И тогда я решился, шагнул по направлению к ней. Однако, оказавшись рядом, почувствовал нелепость ситуации. За роялем в данный момент никого не было, и отсутствие музыки отменяло естественное, в противоположном случае, приглашение на танец. Видимо, я и на сей раз сбежал бы, как тогда в галерее, но она неожиданно подняла руку и очень ласково дотронулась до ссадины на моей щеке. «Больно?» Знаете, некоторым женщинам дается такой убедительный дар сочувствия, что, кажется, одного их заинтересованного участия достаточно, чтобы слепцы прозревали, а умирающие вставали со дра. В кино следующее движение героя было бы обязательно поддержано какой-нибудь очень лиричной мелодией. Я взял сочувствующую за руку, обнял и притянул к себе. «Потанцуем?» Не знаю, стал бы я настаивать, почувствовал сопротивление. Но в том-то и дело, что отказа мне не было решительно никакого. А даже напротив, объятие, начинающее танец, оказалось естественным и взаимным. И почти сразу выяснилось, что в реальной музыке нет необходимости, поскольку та самая мелодия из какого-то кинофильма, хоть и неявно, но все же звучала. И моя партнерша тоже каким-то образом слышала ее и подчинялась ее ритму. Не могу назвать себя прекрасным танцором, хорошо разбирающимся в танцевальных жанрах, но, думаю, то, что мы творили на площадке, вполне можно назвать танго. Разумеется, здесь был не эстрадный латиноамериканский вариант, при котором партнеры истязают друг друга немыслимой акробатикой, покрываясь испариной и жарко дыша, но все же какие-то движения, совершаемые нами, могли сойти за легкий вариант этого очень чувственного танца. Во всяком случае, про себя точно могу сказать, что моя чувственность не дремала. Каждый раз, возвращая после очередного заковыристого па эту чудную женщину в свои объятия, я ощущал почти болезненную пустоту в паху и обжигающую радость совпадения ее тела с моим. Признаться, когда Вениамин осторожными прикосновениями к клавишам ввел в повествование танца реальную мелодию, меня это несколько даже раздражило, поскольку теперь выходило, что мы и в самом деле танцуем, а до сих пор в нашем ритмическом действии угадывалась еще какая-то дополнительная составляющая, носящая значительно более интимный характер. Когда раздался крик, я находился на самой вершине блаженства, абсолютно уверенный, что проживаю дополнительный, призовой отрезок жизни. Именно поэтому смысл сообщения до меня дошел не сразу. Однако по моментально среагировавшей на чужую беду партнерши понял, что сбежать не удастся, придется совершать подвиги. Впрочем, собственной реакции тоже не заставила себя ждать. Я тут же подумал о брошенной где-то там в углу зала рыдающей старухе африканского происхождения, судя по тому, что взоры присутствующих были направлены именно в занятый нами угол, догадка моя оказалась верной. Когда я, наконец, продрался через столпотворение, Зинаида Антоновна уже не дышала.